Станция метро «Чистые пруды», я не знаю. Назовите адрес магазина. Ну, а как я знаю? Я здесь турист. Я здесь вот иду такой вот чистый. Вот смотрите, в сторону от больших застроек. Вот там вот выходите как из метро, то направо идете, направо вплотную. Вот туда вот идете. У меня карты нет просто. Там такая еще, короче... Большая дорога, там вот, что там, дома такие большие, вот там вот пятерочка, да. Рли тебя спецом для того, чтобы ты Бибу нашняпал в пол. Хотите я... Нет, да, подождите. Ну есть, я хочу, чтобы меня освободили. Хотите, я вам нашняпаю творога? Вот пока здесь сижу, хотите, я вам Бибу пошняпаю, нашняпаю вам творога? Я вынужден прервать наш разговор. Ну, подождите, а меня выпустят? Посмотрите, что здесь за адрес, серьезно. Вы не можете уточнить адрес магазина? Ну как я могу? Я турист, понимаете? У меня кроме карты и вот этого телефона старого зассанного больше ничего нету. Как я вам могу уточнить адрес? Я ветеран, я не могу пользоваться вашими вот этими вот смартфонами, вот этой вот... Пидерастической хуйнёй рептилоидной, я не могу этим пользоваться, мне кнопочный обычный телефон, понимаете? Я человек старой закалки, военный. Когда меня освободят? Девушка. Если у вас нет претензий по работе нашей компании, я вынужден прервать работу. Я же объясняю, что меня закрыли в подсобном помещении, как это нет претензий? Претензия то, что меня заперли, как какую-то собаку, как кнура какого-то, заперли в стойло, загнали и заперли, вот. Если у вас нет претензий по работе сети магазинов «Пятерочки», всего доброго, до свидания. Ты ебанутая, всего доброго, до свидания. Пиздец, ребят, у меня нет претензий. Thank you.